качества в наш организм. И все наши слабости – это те качества, которые конструктивно не востребуются. Например, коммуникабельность. Она очень нужна бизнес-тренеру и совершенно не нужна архивариусу. Про архивариуса скажут, он какой-то трепливый. Про бизнес-тренера скажут, у него эффективные коммуникационные навыки. Если вы чувствуете, что вас потихоньку зомбируют, говоря о вот, например, мы говорили про состояние шока, то очень хороший инструмент – это мышечный тонус. Вы даже можете начать размахивать руками, вы можете встать, резко походить, вы можете занять себя чем-то, отвлечься. Вы точно, если нет такой возможности, вы можете максимально напрячь все мышцы тела. Это тоже поможет отвлечься. Главное не поддаваться расслаблению, несколько сонному, апатичному состоянию, потому что это самое выгодное ваше состояние для навязывания каких-то своих идей, как манипуляция, как гипноз, классического и неклассического типа. Другими словами, знаете свое будущее, знаете свои слабости, вы защищены от манипуляций. Сложные коммуникации, последний вид, наверное, самый эмоционально затратный – это жесткие переговоры. Я не буду говорить, как проводить жесткие разговоры. В раздаточном пособии есть интересный тест, готовы ли вы к жестким переговорам. Пройдите его, пожалуйста. Я буду говорить это сейчас именно тем, кто тест не прошел. Для кого жесткие переговоры действительно жесткие? Кто не чувствует их естественным состоянием себя? Именно тогда на самом деле переговоры называются жесткими. То есть это те переговоры, в которых вы эмоционально выгораете, которые для вас эмоционально затратны. Вы испытываете негативные эмоции, которые имеют последствия уже после переговоров. Предположим, вам сложно начать следующее. Что делать, чтобы этого не произошло? Есть 5 обязательных пунктов, которые нужно исполнять. Я о них вам расскажу. Посмотрите внимательно. Если переговоры стали для вас жесткими, значит, один из этих пунктов не выполняется. Первый пункт переговора, он особенно важен женщинам, это готовность к жестким переговорам. Для мужчины естественна ситуация поединка. Для женщины она странна. Наша генетическая память, наш древний мозг не понимает этой ситуации в отношении женщин. Жесткие переговоры – это война, которая уже дошла до моего жилища. Это плохо, нужно убежать или притвориться мертвым, тогда не заметят. Поэтому многих женщин ситуация жестких переговоров вводит в ступор. Или желание убежать. Они избегают или стараются перенести встречу или что-то такое. Что нужно делать? Нужно знать, что жесткие переговоры существуют. Принять это как данность. Да, они есть. Да, я готов действовать. Да, я сейчас нахожусь в мужской и жесткой роли поединка. Да, так оно есть. Я сильная женщина, и я справлюсь. Следующее. Четкая ориентация на результат. Это важно. Мы долго говорили, эмоциональный фон, информационная составляющая, все это должно быть и то, и другое вместе. Мы в самом начале говорили, что деловые переговоры направлены прежде всего на результат. Но очень часто бывает, что мы хотим понравиться собеседнику. Мы хотим сделать так, чтобы и результат был выполнен, и мы сами выглядели очень прилично и достойно, очень милыми людьми, или очень справедливыми людьми, или очень моральными людьми, или очень этическими людьми. Как угодно. Много из качеств, как и у каждого они свои, как бы он хотел выглядеть. Дело в том, что в случае жестких переговоров нужно ставить акцент, исключительный акцент, на результат. Никаких отношений. Тот человек, который говорит с вами, это только инструмент, а не личность. Помните, мы говорили о тактиках взаимодействия? Вот здесь как раз ролевой подход очень-очень интересен и нужен, потому что вы не ставите человека перед вами как личность, вы не относитесь к нему как личности, а относитесь как к некому инструменту конкретной роли. Это единственная возможность защититься от давления. Есть варианты, когда вы ставите на первое место только отношения, тогда только отношения, тогда никакого результата. Вы все делаете для того, чтобы создать эффективные отношения, и полностью прогибаетесь. Ваш результат равен нулю, но 100% результат – отношения. Идем дальше. Проявлять активность. Интересный пункт. Я часто спрашиваю на тренингах, что вы делаете в случае нападения? И чаще всего мне говорят, я убегаю, или я начинаю бить в морду, или я начинаю звонить в милицию. Миллион способов. Очень мало людей спрашивают, а кто нападает, я или соперник? Другими словами, в нашем моральном обществе, христианском обществе, мусульманском обществе, в буддийском обществе тем более, считается, что агрессия, в принципе, не очень человеческое такое качество. Это не очень хорошее качество. Поэтому в любом случае, по максимуму я не буду ни на кого нападать. Поэтому в ситуации жестких переговоров нам вообще сложно это выяснить. Сложно продумывать инструменты нападения, а не инструменты защиты. Но помните, атака – это лучшая защита. Поэтому будьте активны, продумывайте свою активную позицию. Например, очень эффектным инструментом жестких переговоров является создание неудобной атмосферы для второго участника. Вас посадят в очень неудобное кресло, или начнут курить, пуская дым в лицо, или вы будете сидеть на сквозняке, или глазами прямо в яркое солнце. Что-то будет стоять на столе перед вами, что будет мешать обзору или какому-то удобному сидению. Я один раз была на переговорах, когда за моей спиной работал огромный экран с новостями. Я не могла их видеть, но их все время смотрел генеральный директор, который общался со мной. Что лучше всего сделать? Лучше всего взять активность в свои руки. Отодвинуть ненужные вещи на столе. Пересесть, сказать, вы знаете, я хочу пересесть, мне дует. Попросить сделать перерыв в курении. А я тогда попросила выключить экран. Я сказала, вы знаете, давайте посмотрим вместе, а потом будем вести переговоры. Следующий пункт вообще очень важен. Почему? Потому что большинство из нас с высшим образованием, многие с двумя, многие с тремя, и уж точно все 10 лет учились в школе. Поэтому нас очень легко поставить в ситуацию, она для нас очень была значима, эмоционально значима. Помните, что я говорила о сценариях и пьесах наших конфликтов? Вот подобная же ситуация складывается у нас с экзаменами. Мы их очень не любим и очень нервничаем. Для нас эта ситуация очень тревожная и некомфортная. И вот мы на переговорах, нас очень легко ввести в этот сценарий. Перед вами сидит экзаменатор, а вы отвечаете ему на билет. Вас вводят, оценивая ваши действия или ваши качества в этот сценарий. И вы сразу же начинаете поддаваться. Вы начинаете мучиться, потому что каждый следующий вопрос вы находите ответ с трудом. Почему с трудом? Потому что есть колебания и есть понимание того, что есть правильный ответ, а вы правильного ответа не знаете. Его знает как раз ваш экзаменатор. И вы не уверены во всем, что вы говорите, потому что не уверены, этот ли ответ. Говорите ли вы то, что нужно экзаменатору? Ужасная ситуация. Но помните, что вы уже сдали все экзамены в жизни. Вы готовы и вы экспертны, максимально экспертны. Иначе вы бы не сидели на этом месте. Поэтому все, что вы говорите, правильно. А эпоха неправильных ответов уже в прошлом. Когда особенно тяжело, когда вовлекают эмоционально, когда поддевают. Вспомните, в любых фильмах про хороших и плохих героев хорошего часто задевают, он ведется на какое-то оскорбление и тем самым рушит всю выстроенную какую-то свою стратегию победы. Вот для этого как раз существует последний пункт. Если вы не хотите свестись на оскорбления или какие-то зацепки и подколы, говоря простым языком, будьте отстранены, играйте роль. Помните, мы говорили о ролевой тактике? Это не вы, а какая-то роль. Выберите роль наиболее эффективную для дальней ситуации, но личностно отстранитесь. Станьте как будто выше и со стороны, или как будто бы вы ходите вокруг, ну, например, вокруг стола, где проходят переговоры, и прислушиваетесь, вы только играете роль. Те оскорбления, которые происходят, это не для вас, это не про вас, это про эту роль. А вам все равно, вы выйдете, и это уже не вы, потому что личностно вы не вовлечены. Есть специальные инструменты, которые позволяют это совершенствовать. Они есть в нашем пособии. Если выполнены все 5 условий, ваши переговоры перестают быть жесткими. Вспомните переговоры, в которые вы были максимально эмоционально вовлечены. Поймите, какой из пунктов провален. Проработайте его перед следующими переговорами. И все будет максимально успешно. Наставничество. Мы уходим от сложных ситуаций. Мы проработали основные типы сложных ситуаций. Теперь ситуация, с одной стороны, не менее сложная, но на самом деле она должна быть самая конструктивная. На тренингах я говорю. Критика на самом деле это чувство окрыляющее. Это чувство, которое вызывает практически влюбленность и желание действовать. Она делает настроение приподнятым. Крылья расправляются, вы готовы делать все больше, все эффективнее и все лучше. Мне говорят, это не так. Мы с такой критикой никогда не сталкивались. В таком случае я отвечаю, что вы просто сталкивались не с критикой, вы сталкивались с критиканством. На самом деле это очень сложная коммуникационная задача – дать грамотную обратную связь. Мы сейчас не можем долго говорить, но мы разберем самый простой пример и самый простой инструмент. Он позволит вам как принимать любое критиканство и превращать его в эффективную критику, и наоборот, давать эффективную критику своим подчиненным. Чем принципиальное отличие критики от критиканства? Ну, понятно, эмоциями, отрицательные и положительные, хорошо. Но на самом деле есть основное отличие в сути содержимого. Критиканство говорит о том, что плохо. Этот отчет никуда не годен. Лак на твоих ногтях ужасен. И отталкивает окружающих. А критика говорит о том, что нужно добавить или изменить. Ты знаешь, я видела лак в ближайшем магазине. Он так тебе идет, я бы рекомендовала тебе его купить. Этот отчет замечателен. Я бы хотела добавить еще одну главу. А вот в этой главе изменить, переставить акценты. Если критика настолько эффективнее и приятнее критиканства, почему чаще всего человек критикует? Почему очень редко использует инструмент критики интуитивно? Могу ответить. Все дело в том, опять внутри нас. Человек любит критиковать именно тот человек, который себя за что-то критикует, который в себе видит много отрицательных качеств. И вот странное дело, такое свойство критики – он эти окружающие его качества негативные начинает видеть во всех окружающих. Вспомните установку проекции. И он начинает за это ругать окружающих. И ругает именно, ну, конечно, он же не показывает пути развития. Если бы он видел свои пути развития, у него не было бы этого отрицательного качества, и он бы тогда всех окружающих хвалил, вот он и рассказывает всем, какой он на самом деле сам плохой. Поэтому если ваше руководство ругает вас, что вы опять опоздали, подумайте, само оно всегда приходит вовремя. И наоборот, если вы когда-нибудь что-нибудь говорите кому-нибудь, что у него плохо, тем самым вы расписываетесь в собственных недостатках. Будьте осторожны. Особенно это важно, когда у вас очень четкая иерархическая разница, и она жестко установлена. Ну, например, вы и ваши дети. Очень легко поругать детей, они не могут ничего ответить обратно. Поэтому как раз хороший тест. Какие у вас отрицательные качества? Вспомните, что вы говорили вчера. За что вы ругали своих детей? Как научиться положительной обратной связи? Очень просто. Вы про себя